«Сербский Кох. Что это такое?» Прошло уже несколько дней с нашего первого свидания, и я, если честно, каждый раз сдерживаю себя, чтобы не написать своему сербу. Мне уже 27, но предрассудки и общественные нормы крепко держат меня в своих цепких когтях. Например, они предписывают негласное правило не звонить мужчине первой. А то он, не дай бог, решит, что ты его хочешь. И домогаешься. И это все происходит в 21 веке? В Москве? Но я уже сделала первый шаг, в конце концов. Теперь мне остается только ждать. И надеяться, что я ему на самом деле, да подашь миссе, нравлюсь, как он тогда и сказал. Хотя, возможно, это был всего лишь сиюминутный порыв. Но одно я могу сказать точно. Такого голода я не испытывала очень давно. Теперь я уверена, что два последних года я жила, словно обложенная ваткой в своей тесной коробочке-квартире, из которой выбиралась лишь на работу, фитнес и на редкие встречи с Замиром, чтобы окончательно не пропахнуть нафталином. Вяленая селедка, за которую негде зацепиться. Сплошной пластиковый салат и пенопластовые помидоры, прямо как во фреш-боул. Но теперь мой проснувшийся аппетит наконец-то дает о себе знать. Он не позволяет мне спокойно заснуть вечерами, и я долго ворочаюсь на своих белоснежных холодных простынях, представляя себе отнюдь не завтрашнее совещание или вступительную статью редактора для журнала. Я даже вернулась к просмотру душеспасительных видео от разных блогерок, обещающих современной женщине радость самоудовлетворения и независимость. Но и они меня совсем не спасают от жарких ночных снов, которые прокручиваются у меня в голове бесконечным видеорядом, стоит мне только закрыть глаза. Я по-прежнему равнодушно ловлю на себе мужские взгляды, обволакивающие меня в бассейне, в тренажерном зале и на улице, но мне не хочется никого другого, кроме одного. Я буквально заставляю себя не рыться в интернете, соцсетях и на разных порталах в поисках информации о Драгоне. Стараюсь полностью сконцентрироваться на работе. Выходит из печати свежий весенний номер Негуста, и я, как всегда, с замиранием сердца открываю еще пахнущий типографской краской и лаком номер. Потому что знаю, сколько бы я ни проверяла каждую статью и заметку, по миллиону раз перечитывая их, сколько бы раз это ни делал вслед за мной корректор, все равно какие-то мелкие ошибки умудряются пролезть на страницы. И гордо встают по своим местам, когда уже номер готов и отпечатан. И невозможно ничего исправить. Поэтому я так и любила всегда готовить, вдруг понимаю я. Потому что если ты берешь все ингредиенты строго по рецепту и следуешь ему, то получаешь неизменно прекрасный результат, как в математике. 2×2 — 4. А стакан муки, стакан сахара и яйца — это всегда бисквит. Но в этот раз я не вижу никаких опечаток и ошибок, но что-то явное и очевидное не дает мне покоя. Пролистываю журнал и, наконец, понимаю, в чем дело. Везде под рекламными статьями, которые были написаны даже не мной, а кем-то из моих внештатных сотрудников, гордо красуется мое имя, Яна Гофман, как знак качества. И под хвалебной слащавой заметкой о свежем и неизбитом вкусе новой вегетарианской сети «Фрешбол» и под ординарным материалом, опосредственно в резиновом сыре «La Parisien», который я согласилась поставить в номер только по очень хорошей цене без скидок, и под опусом об успехах отечественных виноделов, разливающих отвратительное столовое пойло «Бон-Розе» по цене дорогого марочного вина. Что это такое? Выхожу я из своего кабинета, потрясая журналом над склоненными над мониторами головами моих коллег. Кто-нибудь знает, что это такое? Еще раз спрашиваю я их, и по пустым, непонимающим лицам мне ясно, что никто ни за что не отвечает. Глеб. Наконец-то я соображаю, где искать концы, обращаясь к нашему дизайнеру. Почему после моей подписи в печать в журнал внесли изменения? Нависаю я над ним. После тебя Миша попросил сделать еще кое-какие правки. Равнодушно пожимает плечами он в ответ. И я сделал. Отлично. Уже стучу я каблуками по ламинату, и будь моя воля, я бы вонзила эти каблуки Мише куда-нибудь в мягкое местечко. Впрочем, это я и собираюсь сделать. Какого хрена? Врываюсь я к нему в кабинет, где он сидит перед монитором. И, судя по его расслабленному виду, явно не занимается сейчас важными стратегическими вопросами. «О, Яна, привет!» Растягивает он рот в широкой чеширской улыбке. «У меня для нас всех отличные новости. Мы растем». Не дает он мне вставить и слова. «Помни, что я тебе обещал, что наш проект выстрелит, когда ты только раздумывала, идти к нам или нет?» «Ну так он и выстрелил, Миша». Сажусь я напротив. «Именно», — соглашается мой начальник. «А зачем вообще нужны стартапы?» «Чтобы делать то, что никто не делал до тебя?» Делаю я предположение. «Умничка, а для чего?» С видом мудреца вопрошает сладкоречивый Миша. И сам себе отвечает. «Чтобы заработать много денег». «А разве мы зарабатываем недостаточно денег?» Меня уже начинает утомлять этот дурацкий допрос. «Так ведь всегда можно сделать еще больше. Как младенцу разжевывает мне Миша. И хочу тебе сообщить первое, что мы на пороге того, чтобы заработать офигенно много. Просто до хрена». С удовлетворением произносит Миша, и выглядит он сейчас так, как будто испытал оргазм. Хотя, возможно, и испытал. Кто его знает, от чего он обычно испытывает оргазмы. «Миша, ты продался!» Устало соглашаюсь я с ним, в то время как он поднимается и, наклонившись, торжественно расцеловывает меня в обе щеки. «Но ведь это все шито белыми нитками. И обманывая народ, так долго на этом не проедешь. Какая ты все-таки наивная, Яна!» Умиляется мне Михаил, присаживаясь на краешек стола и гладя меня по голове, как ребенка. Это же обычная стандартная схема. Сначала ты рвешь жопку для того, чтобы завоевать доверие и всеобщую любовь. А потом это доверие и всеобщая любовь уже работают на тебя. Это же очевидные вещи. А я думала, что доверие и любовь не продаются. Смотрю я на него снизу вверх, и Миша лишь укоризненно качает головой, словно я сморозила какую-то глупость. Хотя, видимо, сморозила. По крайней мере, ты отлично справляешься с тем, чтобы продавать мое имя и авторитетное мнение. Добавляю я, раскрывая перед ним журнал с моей подписью под статьей. «Яна, ты что-то путаешь», — вкрадчиво начинает мой приятель. «Здесь нет твоего личного авторитетного мнения. Есть мнение нанятого работника, который получает деньги от работодателя. А в нашем случае это проект не густо. И наш с тобой владелец может вставлять в свой проект имена всех своих сотрудников, которые заключили с ним договор. Все прописано в контракте. Перечитай». Спокойно объясняет мне Миша. «Но это не важно. Скоро у нас будет еще больше денег. Не переживай». Успокаивает он меня, как будто я пришла требовать у него повышения. У меня тренькает телефон, отвлекает от этой увлекательной беседы, о которой я мгновенно забываю, прочитав всплывающее сообщение. «Сегодня приходи на концерт моего ансамбля в 23:00 в китайский летчик Джао Да». Я чувствую себя безнадежной старухой, когда пробираюсь сквозь толпу щебечущих студенток ко входу в клуб на Солянке. Хотя, если подумать, многие из них даже постарше меня. «Что же снова меня превратило в эту вечную тетку и наседку?» — размышляю я про себя. «Возможно, мое черное платье до колен? Или это вечная одержимость работой?» Может быть, Миша прав, и надо просто расслабиться и зарабатывать деньги. В конце концов, большинство моих читателей не отличит дарблю от горгонзолы или простую дальневосточную устрицу от розовой джоли. И я могу рассказывать им что угодно. Они же все равно не знают, с чем сравнивать. Поверят каждому моему написанному слову, потому что раньше я никогда их не обманывала. Я открываю двери в клуб, и теплая волна воздуха, смешанного с ароматами дешевой кухни, окатывает меня. Все-таки нет, решаю я. Здесь я сегодня не буду ничего есть. И обманывать своих читателей тоже. Пытаюсь найти Драгона, но не вижу его. На сцене пока играет какая-то инди-рок-группа, и девушка, явно пытающаяся безуспешно копировать Билли Айлиш, что-то тихо шепчет в микрофон. Ну что же, я подхожу к барной стойке и заказываю себе бутылочное пиво. Никогда не знаешь, что тебе нальют из бочки. Тем более я отчетливо чувствую слегка кисловатый аромат забродившего пойла. «Ты пришла?» Слышу знакомый голос за спиной, и его рука легонько приобнимает меня за талию и тут же отпускает, словно это какое-то ненавязчивое дружеское приветствие. «Что ты пьешь?» Смотрит Драгон на мою бутылку. «Тебе надо обязательно попробовать их разливное пиво». И не дожидаясь моего согласия, он просит бармена налить две кружки какого-то крафтового пива. А я про себя замечаю, как пресловутые бабочки бешено затрепыхались у меня в животе, словно запертые в стеклянной банке. И пока он отвернулся, я рассматриваю его стройное тело. Снова в простой футболке и джинсах, идеально сидящих на бедрах. «Спасибо, но нет». Отвечаю я на угощение и быстро отвожу глаза в сторону от его более чем аппетитного зада. Слегка морщусь, окидывая взглядом неухоженное темное помещение, явно с крайне низкими требованиями к санитарии. Иногда надо пробовать что-то новое, иначе как ты найдешь что-то хорошее? Что ты действительно хочешь? Ставит передо мной серп бокала, от которого исходит тонкий аромат апельсиновой цедры. Пейте. Настойчиво предлагает он мне, и я пробую, зажмурившись, маленький глоток, который оказывается на удивление хорошим. Действительно, отличный бланш. Соглашаюсь я с Драгоном. Чувствую курагу, апельсиновую цедру и немного кориандра. И змеиную траву. Вспоминаю я вкус нашего первого поцелуя — эстрагон. Вот так, как я и говорил. Кивает мой серп и практически одним глотком выпивает половину кружки. Я желаю, чтобы ты посмотрела мой концерт сегодня. Только не уходи нигде. Хорошо, я буду ждать тебя здесь. Обещаю я Драгону, и он направляется на сцену, где уже собрались музыканты и настраивают свои инструменты. А я снова с наслаждением рассматриваю открывающийся мне вид сзади и ловлю себя на мысли, что мне бы неплохо держать себя в руках. Но это становится делать все сложнее и сложнее. А может быть, мне можно хотя бы сегодня расслабиться? Еще пару глотков освежающего пива, и весь небольшой тесный зал наполняется, как пузырьками пены, разбитыми ритмами Dragon Pouch Orchestra, с первых же нот, сбивающих с ног. Аккордеон, скрипка, барабаны и гитара буквально врываются в мою голову, путают волосы и мысли. И я еще раз замечаю, как действительно хорош собой мой серп с этой своей гитарой и высоченным ростом. Он возвышается на сцене среди остальных музыкантов, и тут я замечаю, что не одна я так считаю. Потому что весь танцпол перед сценой забит молодыми девчонками в коротких юбках и обтягивающих джинсах, которые, судя по тому, как они толпятся напротив басиста, явно пришли сюда не только ради зажигательной музыки. С другой стороны, чего я хотела? Чтобы все прекрасные принцы сидели по домам и дожидались моего появления в их жизни? Это же смешно. И я вдруг понимаю, как ревность острой иголкой колет меня прямо в сердце, когда Драгон в очередной раз дарит свою лучезарную улыбку одной из поклонниц. Я решительно допиваю свое пиво и направляюсь на танцпол. В конце концов, я даже не помню, когда я вообще в последний раз куда-то ходила танцевать. Наверное, еще с Лешей в глубокой юности, но воспоминание о нем не задевает меня ни капельки. Мне действительно совершенно на него наплевать. И единственный человек, который меня сейчас интересует, это мишленовский повар на сцене, который сейчас выглядит как настоящая рок-звезда. Ритмы танца уносят меня куда-то далеко, наверное, на его родину, на Балканы, на которых я никогда не была, и мое тело становится легким и послушным. Я танцую, и мои волосы развиваются во все стороны, а подол платья раскручивается, как в детстве, ромашкой. По правде говоря, я вообще нигде не была. И я изучаю мир и разные страны по кулинарным книгам и кухням этих народов, чтобы хотя бы немного попробовать их на вкус. Попробовать, каково это — очутиться в другой стране. И сейчас я чувствую необыкновенную свободу. И мне даже нравится этот душный запах сотен разгоряченных тел в едином ритме раскачивающих этот маленький клуб. Я подхожу к барной стойке, чтобы взять чего-нибудь попить, и слышу пьяный голос где-то сбоку. Еще одно пиво за мой счет этой девочки. И вижу рядом какого-то парня с плотоядным интересом, рассматривающего мою грудь. Спасибо, но не надо. Сдержанно благодарю его, стараясь отодвинуться подальше. Но он уже явно настроен на дальнейшее знакомство. «Как тебя зовут?» Начинает он уже приставать со стандартными пьяными ухаживаниями, подходя ко мне все ближе. И я с тоской понимаю, что вечер испорчен. Как тут между нами вырастает мощная фигура Драгона, загораживающая меня от назойливого поклонника. И он просто спрашивает меня. «Он тебе досаждает, Яна?» И я мотаю головой, пока незадачливый ухажер растворяется где-то в потной толпе. «Я видел, как ты плясала. Лепо, тиси лепо. Я желаю, Вадим, любовь с тобой. До нас сегодня. Только не уходи нигде», — говорит он мне, наклонившись к самому уху, и оставляет меня одну, вернувшись на сцену, где безумный оркестр снова начинает играть свою самую веселую в мире музыку. «Вот так все просто. Он это сказал. Я желаю, Вадим, любовь с тобой. И мне даже не нужен Google-переводчик, чтобы понять, чем он хочет сегодня заняться. До нас». Уже далеко за полночь, когда мы буквально врываемся в квартиру Драгона, пьяные от музыки и желания. Мы еще даже не разделись, но мои руки успели побывать там, куда до этого так нескромно заглядывали мои глаза. Я уже прочертила свою маршрутную карту под его черной футболкой, пробежав по ему плоскому, мгновенно напрягшемуся под моими теплыми ладонями животу, задев выпирающие перчинки сосков и пробравшись за тугой ремень джинсов, и ниже туда, где я чувствую подушечками пальцев, как затвердел его член, рвущийся наружу из тесных узких брюк. Язык Драгона со вкусом цедры и кориандра уже исследовал каждый уголок моего рта, пробежался по зубам и облизал мои пересохшие губы, двигаясь дальше и лаская мочку уха, впадинку за ним и тонкую косточку ключицы. Меня уносит ветром степи и ароматом лаванды. а его нежные трепетные ладони пробираются под мое свободное платье, сминая меня, как мягкий хлебный мякиш. «Та такая вкусная!» — шепчет он мне на ухо, и я закипаю разогретым маслом от его слов. «Желаю тебя!» — бормочет он, пока мы стряхиваем с ног нашу обувь. «Укусно, девойка!» Одним движением стягивает он с себя так мешающую мне футболку. «Хочу тебя попробовать на вкус!» Встает он передо мной на колени, аккуратно отгибая подол моего платья, и я просто прислоняюсь к стене, пока его чуткие пальцы нежно стягивают с меня мои крошечные кружевные трусики, которыми я планировала поразить его прямо в самое сердце. Но сейчас они, снятые ненужной пенкой, растекаются у моих ног на полу, пока горячий и трепетный язык драгона пробует меня на вкус. Я зарываюсь пальцами в его густую волчью шерсть на голове и стягиваю ее в кулак от наслаждения, пока он начинает высасывать меня, как устрицу. Я закидываю ему одну ногу на плечо, упираясь ступней во впадинку у ключицы, пока его пальцы мнут мою спелую мякоть, а язык забирается все глубже и глубже в мою сердцевинку. Я больше не сдерживаю стоны, выливающиеся из меня по мере того, как моя плоть начинает пульсировать и сжиматься под натиском таких мягких губ, такого тугого языка и таких смелых рук. Мне кажется, стена сзади меня начинает содрогаться, когда я буквально осыпаюсь градом на мелкие кусочки, пока пальцы драгона пульсируют во всех моих истекающих соком отверстиях. «Это ты вкусный!» Шепчу я, сползая обессиленная на пол, но мой серп подхватывает меня, с легкостью взвалив к себе снова на плечо, как он любит это делать, и хохочущую с голой попкой, за которую он аккуратно меня держит, несет меня вглубь квартиры, пока не укладывает осторожно на большую кровать, пахнущую камышом и полынью, и еще шоколадом со специями. Нависнув надо мной своим огромным стройным телом, он наконец-то расстегивает ремень на джинсах и стягивает себе остатки одежды. И я закрываю лицо ладонями с растопыренными пальцами, через которые подглядываю за ним. Я все еще горю, но даже не представляю, как это во мне может поместиться, когда вижу, как его просто гигантский член становится еще больше, прилепившись к его животу и доставая кончиком почти до самой впадинки пупка. «Не бойся, я бить и нежен». Наклоняется он надо мной, видимо, разглядев искры испуга в моих глазах. «Хорошо». Шепчу я, и мое платье летит ко всем чертям на пол. И пока его рот сливается с моим, а мой язык вторгается в него, его огромный член входит в меня с осторожностью и трепетом, словно боясь разорвать пополам мое тело. Но, к моему удивлению, вместо боли, которую я ожидала, меня наполняет до краев теплое, как молоко с медом, наслаждение, постепенно закипающее пузырьками внизу живота и поднимающееся все выше и выше. Мои ноги уже смело обхватывают упругие ягодицы драгона, направляя его, задавая ритм и прижимая к себе все теснее и теснее, словно я боюсь, что он вдруг вырвется из меня. «Тихо-тихо!» — нежно бормочет он, ускоряясь под моим нажимом, пока я окончательно не тону в его океане, накрывшем меня с головой. Я никогда не могла представить, что можно испытать подряд два оргазма с разницей в несколько минут. Это как съесть сначала тирамису, а потом еще и целую порцию крем-брюле. Или все-таки малиновый рулет с фисташками? Все образы и запахи десертов бесконечным рядом проносятся перед моим мысленным взором, когда я снова в очередной раз растекаюсь от наслаждения под тяжестью сильного тела драгона, который все еще доедает меня по маленькому кусочку, как мороженое или щербет. «Тебе было вкусно?» — спрашивает он меня, когда уже лежит на спине, а его ладонь на моем голом животе. «Да, очень», — улыбаюсь я в ответ. «Как апельсины с темным шоколадом?» Вдруг спрашивает мне драгон, и я захлебываюсь от счастья. Неужели на свете есть еще такие же сумасшедшие, которые думают, как я? По крайней мере, один из них лежит сейчас рядом со мной в одной постели. «Да, как клубника с бальзамическим соусом», — киваю я. «Или как яблоки с корицей. Или как соль с карамелью. Как бискотти с лимончелло. Или утиное конфи с луковым джемом. То и ясно». Останавливает меня драгон. «Значит, тебе действительно понравилось», — улыбается он. «Мне тоже». «Но недовольна». Продолжает он и берет мою ладонь и ведет ее вниз своего живота. И я уже понимаю, что он имеет в виду. Наша ночь длится целую вечность, и каждый раз, когда я решаю, что у меня уже больше нет сил, драгон снова и снова будет во мне желание. «Скажи, все сербы такие?» Спрашиваю я, медленно проводя пальцем по его лбу, бровям, горбинке носа, губам и подбородку, прямо как в детстве. Лес, поляна, бугор, яма, обрыв. «Как вот так?» — бормочет Драгон в ответ, поймав ртом кончики моих пальцев и целуя их. «Все сербы различны. Но мы, как это будет по-русски?» — пытается вспомнить он верное слово. «Вела либо Маран, вот, мы очень ревнивые». «Я тоже». Совершенно серьезно смотрю я ему в глаза, приподнявшись на руках. «И только посмей изменить мне с моей подругой». Грожу я ему, на что мой серб смотрит на меня чуть ли не с отвращением. «Да кто способен на такое? С подругой? И вообще я не желаю променять тебе. Я желаю водить любовь с тобой». И он быстро опрокидывает меня на спину, укутываясь носом в шею. И я чувствую, как его бедра укладываются у меня между ног, осторожно раздвигая их. «Подожди, а тебе разве не пора на рынок?» Вдруг вспоминаю я про горящую любовь Драгона к торговцам с Драгомиловского. «Зачем на рынок?» Недоуменно переспрашивает он меня, и я вижу, как в его затуманенном страстью взгляде уже загораются новые звезды. «Сейчас же все можно заказать по интернету. Все привозят». Бормочет он, уже снова входя в меня, и я смеюсь. «Так вот, зачем это все было устроено». Но тут же закусываю губу от его осторожных, но настойчивых толчков, от его очередного сладкого вторжения. По дороге домой я просматриваю рецепты сербской кухни. Ничто так не может рассказать о человеке и о целом народе, как их национальная еда. Сплошное мясо, много мяса. Пожалуй, сербы действительно могут быть ревнивы. Размышляя, я вспомню, сколько веков они находились под янычарами, пока их кровь не перемешалась в их генах и венах, как алое терпкое южное вино. Овощи, перчинки и брынза. Обманчивая травоядность? Нахожу десерты. Надо попробовать. И в первый раз за долгое время я достаю свой миксер и сотейник, чтобы приготовить сербский кох. Такой простой и легкий, но совершенно идеальный в своей лаконичности бисквит. Немного подумав, я поливаю его сверху сиропом из апельсинового сока и рома и отламываю ложкой восхитительный и ароматный, еще теплый кусочек, запивая его кофе. Идеальное утро с самым простым десертом после самого лучшего секса в моей жизни.